Глава 5. Я, конечно, мог бы просто ограничиться сообщением, что не пропустил назначенной на половину третьего встречи в банке и получил стихи и ответы, но думаю, что пора уже доставить вам удовольствие и познакомить с мистером Толботом Хири. Не знаю почему, но он как-то сразу меня удивил. Может, потому что у меня в голове уже сложился некий образ парфюмерного магната, а он ни чуточки на него не походил. Помимо всего прочего, он совершенно ничем не благоухал. Ростом он был выше 180, пошире меня в плечах и лет на 10 постарше. Туго натянутая кожа лица была такой нежной и гладкой, что, казалось, не нуждалась даже в бритве. Не говоря уже о каких-нибудь следах жира, сажи, краски или прочей мерзости. Одним словом, он вполне мог бы стать членом Лиги за естественного мужчину. С ним были Бафф и О'Гарро, Ассы на сей раз не было. После того, как они дали необходимые разъяснения, я был допущен в подвальное помещение. Потом мы с Баффом и Хири вошли в какую-то маленькую комнатку, и вскоре там появился О'Гарро в сопровождении служащего банка с сейфом в руках. Судя по размерам, он был всего 40 сантиметров в длину и что-нибудь 12 на 7 в поперечнике. Сейф был арендован специально для этих целей. Когда служащий удалился, О'Гарро отпер сейф и вынул оттуда несколько конвертов, их оказалось 6. С них свешивались шнурки с внушительными сургучными печатями. 4 из них тут же были срезаны. Потом он спросил меня: «Вам нужно только последних 5?» Я сказал, что да, и он протянул мне 2 конверта. На одном из них была надпись «Стихи», вторая группа по 5 четверостиший, конкурс «Пур-мур», а на втором — ответы, вторая группа по 5 стихотворений, конкурс «Пур-мур». Я уже было вынул нож, готовясь их вскрыть, как О'Гарро сказал, что не хотел бы видеть содержимое, и отошел к дальней стене. Остальные последовали его примеру. С такого расстояния они уже не могли различить машинописного текста, но вполне могли наблюдать за мной, что они и делали. На столе были приготовлены карандаши и бумага, но я решил лучше воспользоваться своими ручкой и записной книжкой, сел и приступил к работе. Все 5 четверостиший уместились на одной страничке, на другой были ответы, имена 5 женщин с краткими пояснениями, почему стихи относятся именно к ним. Все это не отняло у меня слишком много времени. Когда я уже складывал листки и возвращал их снова в конверты, Бафф заговорил: «Вас зовут Арчи Гудвин?» «Совершенно верно». «В таком случае попрошу вас написать на каждом конверте, вскрыто и скопировано Арчи Гудвином в присутствии Толбота Хири, Оливера Баффа и Патрика О'Гарро 13 апреля 1955 года и расписаться». Я немного поразмыслил, потом сказал: «Нет, я не согласен. Что-то у меня нет никакого желания ставить свою подпись на документе, от которого сильно пахнет миллионом долларов. А что, если сделать по-другому? Скажем, я напишу так. Вскрыто и скопировано. 13 апреля 1955 года. Арчи Гудвином с нашего согласия и в нашем присутствии. А вы, джентльмены, поставите под этим свои подписи». Они согласились. Я написал, они подписались. О'Гарро положил конверты в сейф, запер его и вышел вместе с ним. Потом он вернулся, мы вчетвером поднялись на 1 пролет вверх по широкой мраморной лестнице и вышли на улицу. Хири спросил их, куда они собираются идти. Они ответили, что к себе в контору, что было прямо тут же за углом. Потом он обратился ко мне. «А вы, Гудвин?» Я ответил, что на 35-ю Западную улицу. Он сказал, что направляется в центр и предложил меня подвезти. Мы сели в такси, и я назвал шоферу адрес: угол 35-й и 9-й авеню. Было уже без 10:03, и я хотел успеть к приходу второго посетителя. Когда мы, двигаясь на запад по 47-й улице, остановились у красного светофора на 5-й авеню, Хири сказал: «У меня сейчас как раз есть немного свободного времени, пожалуй, заскочу-ка я поговорить с Ниро Вульфом». «Прямо сейчас ничего не получится», — ответил я. «Он занят». «Но у меня есть время именно сейчас». «Очень жаль, но он освободится позже, в сущности, намного позже. У него уже назначены встречи вплоть до позднего вечера, до 10:30 или 11:00. «Я хочу увидеться с ним немедленно». «Весьма сожалею. Я передам ему ваше желание и уверен, что он тоже будет очень огорчен. Если хотите, можете дать мне свой номер телефона, я позвоню и сообщу вам, когда он сможет вас принять». Он вынул из кармана бумажник и вытащил оттуда хрустящую 20-долларовую купюру. «Вот это вам», — сказал он. «Мне ведь ненадолго, возможно, хватит и 10 минут». Я был польщен. Биржу явно лихорадило. В таких случаях за глаза хватило бы и 10. «Глубоко тронут, с чувством изрек я. Но, видимо, вы ошиблись адресом. Я не швейцар и не привратник. Мистер Вульф для разных целей держит разных людей, и я отвечаю только за изъятие стихов из банковских сейфов. Этим мои функции и ограничиваются». Аккуратно засовывая деньги обратно в бумажник, он все тем же ровным, невозмутимым голосом произнес: «Как-нибудь в более подходящем месте я вышибу из тебя твои дурацкие мозги». Теперь вы поняли, почему мне так не терпелось вас с ним познакомить. На этом наш разговор закончился. Пока мы пробирались в плотном потоке машин, я от нечего делать перебрал в уме пару-тройку ответов. Но, во-первых, все-таки за такси-то платил он, а во-вторых, что ни говори, с его стороны было чертовски мило оценить мои услуги в целую 20-ку. Так что, когда машина наконец остановилась на 35-й улице, я ограничился тем, что сказал ему: «До встречи в более подходящем месте», и вышел из такси. На углу нашей улицы я зашел в аптеку, набрал в телефонной будке наш номер, позвал Вульфа и узнал от него, что гости еще не прибыли. Не так уж важно, конечно, прицепило ли управление по расследованию убийств хвосты всем пятерым, или этой чести была удостоена одна мисс Фрейзи, но ведь ясность никогда не повредит, так что я прошел один квартал до дома, где жил док Волмер. Это метрах в 30 от дома Вульфа, и спустился на площадку ниже уровня тротуара, откуда как на ладони просматривался наш подъезд. Мои часы показывали 10:50. Я, конечно, ждал такси, не обращал особого внимания на пешеходов, но когда я случайно взглянул в сторону восточной части улицы, то сразу же приметил приближающуюся ко мне фигуру, которую я могу назвать по имени. Я, словно флюгер, резко повернул голову в западном направлении и увидел, что по ступеням нашего дома поднимается особа женского пола. Тогда я вышел из своего укрытия на тротуар и оказался прямо на пути приближавшегося ко мне Арта Уиппла из управления по расследованию убийств в западной части города. От неожиданности он затормозил, секунду постоял на пятках, открыл рот, потом закрыл его. «Я ей ничего не скажу», — успокоил я его. «Если, конечно, вы сами не попросите что-нибудь ей передать». «Пошел бы ты лучше бабочек ловить», — предложил он. «Как-нибудь в более подходящем месте непременно этим займусь», — пообещал я. «Кстати, она пробудет у нас около часа, так что можешь пока посидеть в баре у Тони, это прямо здесь, за углом. Я позвоню, как только она освободится. Желаю удачи». Я направился к нашему подъезду и, уже поднимаясь по ступенькам, увидел, что дверь слегка приоткрылась, и из образовавшейся щели донесся голос Фрица. «Прошу вас представиться, мадам». Я сказал ему, что все в порядке, он снял цепочку, и я пригласил гостью в дом. Пока Фриц возился, снова запирая дверь, я предложил ей снять пальто, какую-то странную бурую хламиду, которую очень не мешало бы слегка освежить. Но она не захотела с ней расставаться и сообщила, что ее фамилия Уилок. Я провел ее в кабинет и представил Вульфу. «Миссис Джеймс Р. Уилок из Ричмонда, штат Вирджиния». Потом прошел к сейфу, открыл его, вырвал из своей записной книжки 4 недавно исписанные страницы, положил их во внутреннее отделение, закрыл дверцу, набрал на ручке комбинацию цифр и захлопнул сейф. К тому времени, когда я добрался до своего стола, Кэрол Уиллок уже восседала в краснокожем кресле, а со спинки свешивалась ее хламида.